Клерк удивленно вскинул брови. — Леди, вы уверены, что делаете правильный выбор? Возобновляемый контракт с автоматическим продлением столь же постоянен. Но если вы передумаете, вам не придется обращаться в суд. — Вы слышали, что сказала леди? — Окей, окей. Финансовая политика определяется одной из сторон взаимным согласием или закрепляется контрактом? — Контрактом, — ответил я, и Мэри кивнула. — Контрактом так контрактом, — согласился он, пробежав пальцами по клавиатуре принтера. — Теперь самый главный вопрос. Кто платит и сколько? Содержание или дарственный фонд? — Содержание, — ответил я, поскольку на дарственный фонд моих сбережений просто не хватило бы. — Ни то, ни другое, — твердо сказала Мэри. — В смысле? — удивился клерк. — Ни то, ни другое, — повторила она. — Это не денежный контракт. Клерк откинулся на спинку стула. — Леди, вы совершаете ошибку, — попытался уговорить он Мэри. — Джентльмен, как вы слышали, готов платить содержание, и он совершенно прав. — Нет. — Может быть, вам лучше посоветоваться сначала со своим адвокатом? В фойе есть общественный коммуникатор. — Нет. — Чтоб мне сдохнуть тогда, если я понимаю, зачем вам нужен контракт? — Я тоже не понимаю, — успокоила его Мэри. — Вы хотите сказать, что он вам не нужен? — Нужен. Запишите, как я сказала, без содержания. Клерк с беспомощным видом склонился над принтером. — Теперь, видимо, все. Проще не бывает, — сказал он и забубнил. — Клянетесь ли вы оба, что изложенные выше факты верны, что вы регистрируете это соглашение по собственной воле и не под влиянием наркотических препаратов, что никаких скрытых обязательств и прочих юридических препятствий к заключению и регистрации брака не существует? — Да, клянемся. — Да, по собственной. Нет, не под влиянием. Нет, не существует. Клерк выдернул лист из принтера. Пожалуйста, отпечатки больших пальцев. Окей. С вас $10, включая федеральный налог. Я расплатился, и он сунул контракт в копировальную машину. Копии будут высланы по адресам, соответствующим вашим личным номерам. Все. Какого рода церемонию вы предпочитаете? Могу я чем-нибудь помочь? Мы не хотим никаких религиозных церемоний, ответила Мэри. Тогда я могу посоветовать как раз то, что вам нужно. Старый добрый доктор Чамли. Никакого предпочтения ни одной из религий, лучшее стереосопровождение в городе, все четыре стены и настоящий оркестр. Полный набор удовольствий, включая обряд плодородия и прочее, но все чинно, с достоинством, плюс личные отеческие советы. После него вы действительно почувствуете себя семьей. Нет, теперь это сказал я. Да полно вам, принялся уговаривать меня клерк. Подумайте о молодой леди. Если она сдержит свои обязательства по контракту, второго шанса у нее не будет. Каждая девушка заслуживает, чтобы у нее была свадьба. И, честное слово, я не бог весть, какие комиссионные получаю. — Вы сами можете нас поженить? — Да? — спросил я. — Тогда вперед, и давайте покончим с этой процедурой. — А вы что, не знали? — удивленно ответил он. — В этом штате люди женятся сами. Вы уже женаты, поскольку поставили отпечатки пальцев на лицензии. Я сказал «О!», Мэри промолчала, и мы вышли на улицу. На посадочной площадке к северу от города я взял на прокат машину. Развалюхе исполнилось лет 10, но там стоял автопилот, так что нас она вполне устраивала. Мы облетели город по кругу, срезали над Манхэттенским кратером, и я запрограммировал автоматику. Меня переполняло счастье, и в то же время я ужасно волновался. Но затем Мэри меня обняла. Не знаю уж, сколько прошло времени, но скоро, слишком скоро послышалось бип, бип-бип-бип радиомаяка в моей хижине. Я высвободился из объятий и направил машину на посадку. — Где это мы? — спросила Мэри сонным голосом. — Над моей хижиной в горах, — ответил я. Я даже не знала, что у тебя есть хижина. Думала, мы летим ко мне. Там же полно капканов. И, кстати, это теперь не моя хижина, а наша. Она снова меня поцеловала, и я чуть не врезался при посадке в землю. Мне пришлось уделить несколько минут машине, а Мэри тем временем выбралась и пошла вперед. Я догнал ее уже у дома. — Бесподобно, милый. — Адерондак, этим все сказано, — согласился я. Солнце висело над самым горизонтом, а легкая дымка, окутавшая горы, придавала пейзажу какой-то особенный, удивительно объемный вид. Мэри обернулась. — Да. Только я не природу имела в виду, а твой дом. Давай зайдем. — Конечно. Только это скорее просто хижина.